Билл? — Да, девочка моя. — Что ты, собственно, делал прошлой ночью? — Все время был здесь один? Чуть отодвинувшись, добавила тоном хрипловатым и шепотом. — Ты скучал по мне? Совесть была как тень, лежавшая на постели между нами, как Анжелика. Все мое тело ныло от чувства стыда и позора. «Но вечно я так страдать не буду», — сказал я себе. «Нет уж, все прошло, скоро все забудется, и я искуплю свою вину». Лежа так и сжимая ее в объятиях, клялся, что я все искуплю. «Да, девочка моя», — сказал я, — «я очень скучал по тебе». Она вдруг меня крепко поцеловала. «У меня есть ты», — сказала она. «Мне не нужно быть такой, как Дафна. У меня есть муж, который меня любит. Мне хорошо. У меня есть ты». Глава 13. Насчет того, что все забудется, я был прав. Через несколько дней я себя почувствовал так, словно ничего не произошло. Или, скорее, словно все случилось к лучшему. Мое назначение на пост вице-президента рекламного отделения было официально объявлено издательством Келлингема. Все сотрудники фирмы восприняли это спокойно, в том числе и Дэйв Мэннерс. Старик был воплощенное дружелюбие. У меня было полно работы, и Бетти с Полем вовсю раскрутили свою компанию. И все равно у нас оставалось время вместе поужинать, и даже удалось провести с Рики неожиданно теплый и солнечный уикенд в Ольстер-Бэй. Там были и Поль с Полли, приехала и Дафна с Ларри Мортоном, своим самым богатым и самым изголодавшимся поклонником. Жизнь шла легко и роскошно, вокруг царил истинно келлингемовский дух. Порой, весьма редко, я вспоминал Анжелику, но каждый раз удивлялся, что мог забивать себе голову такой ерундой. В конце концов, мне начало казаться, что вся эта история пошла на пользу моим отношениям с Бетси. Я очистил душу от последних нездоровых следов своего первого супружества и никому при этом не навредил. Началась подготовка к приезду Глэдис в Штаты, и Эллен постаралась, чтобы мы не забыли. Но больше ничто не напоминало мне о Джиме. И вот однажды после ужина, где-то дней через 10, зазвонил телефон. Взяв трубку, Бетси сказала: — Это тебя, дорогой, лейтенант Трент. Передав мне трубку, осталась рядом из любопытства. Меня снова охватило предчувствие, от которого я уже отвык. И я тут же со спугом понял, что Бетси, стоящая возле меня, услышит каждое слово, произнесенное Трентом. Так равнодушно. Как только мог, я попросил ее: — Милая, ты не принесешь мне выпить? Когда она направилась к бару, я сказал в трубку: — Здравствуйте, Трент. Добрый вечер, мистер Хардинг. Голос его звучал так же мирно и приветливо, как и раньше. В деле Лэмбо наметился определенный прогресс. Я подумал, что вас это может заинтересовать. — Конечно, — сказал я. — Мы выследили особу, которой принадлежит пистолет. За 3 недели до убийства его купила в ломбарде на Третьей авеню какая-то женщина, которая представилась Анжеликой Робертс. Указала адрес на 10-й Западный стрит. С самого начала я ждал, что это произойдет. Был готов ко всему. Нет причин для беспокойства, — уверял я себя. Но неожиданно услышать из его уст имя Анжелики было подобно шоку. И когда я сообразил, что если бы не моя предусмотрительность, все услышала бы Бетси, рука с трубкой сразу вспотела. Я оглянулся. Бетси все еще смешивала коктейль у бара. Трент продолжал. Я как раз вернулся с 10-й улицы. Никакая Анжелика Робертс у них не числится. Большинство жильцов не было дома, а те, с которыми я говорил, никогда не слышали о женщине с таким именем. Скорее всего, назвала ложный адрес. «Наверное», — сказал я. «Но завтра я поеду туда и попробую снова». Он помолчал. «Вы о ней, конечно, никогда не слышали, да? Анжелика Робертс». Бетси возвращалась ко мне с бокалом. «Нет», — сказал я. «Думаю, нет». «Не могли бы вы при случае спросить мисс Каллингем, если ее увидите? Мне не хотелось бы зря ее беспокоить, но если она вдруг что-то знает, попросить ее, пожалуйста, связаться со мной». «Разумеется». Бетси втиснула бокал мне в руку. «Я только потому звоню, — продолжал Трент, — что знаю, как вас и Каллингемов это интересует. Хотел сообщить вам свежайшую информацию». «Разумеется, — повторил я. — Спасибо, лейтенант». Повесив трубку, я заслонил телефон спиной, чтобы Бетси не заметила влажных отпечатков пальцев. «Чего он хотел?» «Всего лишь сообщить, что выследили хозяина пистолета, из которого был застрелен Джимми. Какая-то женщина купила его в ломбарде». «Какая женщина?» «Что за женщина?» «Не знаю. Такого имени я никогда не слышал. На миг как будто все вокруг меня изменилось. Комната, Бетси, чей взгляд меня уверял, что ее любопытство было полностью удовлетворено. Предыдущая спокойная атмосфера исчезла, или, точнее, мне показалось, что я стоял перед фальшивым фасадом, прикрывавшим таившуюся за ним опасность. Ведь ничего не случилось. Совершенно случайно все сошло с рук. Но Трент мог и не звать меня к телефону, мог с тем же успехом попросить Бетси передать это мне. Или мог позвонить прямо Дафне, вместо того, чтобы звонить мне. А если бы Бетси или Дафна услышали об Анжелике? Весь остаток вечера Меня не покидали мысли о неприятностях, которые могли произойти и не произошли. И снова я понимал, что план добиться безопасности совсем не обеспечивает безопасность. Если эта угроза меня миновала, в любой день и ночь могут явиться новые. Краткое ослепление уверенностью в себе кончилось. С этой минуты я буду настороже. На завтра в 5 часов, когда я уже собрался уходить с работы, вошла Молли Маклинток с гримасой, деланного испуганной лице. — Дожили, дорогой вице-президент, — сказала она. — Полиция, некий лейтенант Трент. — В самом деле, кто еще это мог быть, кроме него? Незаметный, тихий, без малейших претензий. Именно эта изощренная трентовская манера действовала на меня сильнее всего, и еще сознание, что это враг. Я предложил ему кресло, но он продолжал стоять по ту сторону стола, улыбаясь мне. — Я опять к вам, как видите, — сказал он. — Только что я снова заезжал на 10-ю Западную улицу. Рад вам сообщить, что на этот раз мне повезло чуть больше. Его непроницаемые глаза, серые или голубые, перешли с моего лица на стену комнаты, словно там нашли что-то интересное. Ничего интересного там не было. Я перебрался в кабинет Ламберта и еще не нашел времени что-то изменить. Единственное, что тут висело, — голова лося, которого Ламберт когда-то застрелил в Канаде. Трент сосредоточенно ее изучал. Казалось, он ждет, что я скажу. Я постарался спросить так равнодушно, как только мог. Это значит, вы выследили ту женщину? Взгляд его от головы лося вернулся ко мне. Нет, пока нет, мистер Хардинг. Пока. Но зато выяснили кое-что интересное для вас, весьма интересное. Интересное? Вот тут лейтенант Трент сел. Сел в кресло напротив меня, достал сигарету и закурил. До тех пор я курящим его не видел. Все это выглядело как некий ритуал. Когда я на этот раз пришел на 10-ю Западную, на втором этаже застал одну женщину, некую миссис Шварц. Поднеся глазам сигарету, он внимательно рассмотрел столбик пепла на ее конце. Потом нерешительно оглядел письменный стол. Я придвинул ему пепельницу. Положив в нее сигарету, он, казалось, забыл о ней. «Миссис Шварц оказалась нам очень полезна». Я говорил себе, что его многозначительные жесты, его намеки, его привычка произносить простые вещи так, словно они имели, бог весть, какое значение. Все эти обычные полицейские штучки, которыми он пользуется просто машинально. Не было повода полагать, что хоть что-то из этого относится ко мне. Просто поскольку я и так чувствовал себя виноватым, они меня нервировали. «Как я уже сказал, — тем временем продолжал он, — миссис Шварц живет на втором этаже». Там только две квартиры. Вторая принадлежит мужчине, который сейчас в Мексике.